Глава 25. Егор. С трудом оставляю Лизу с дочкой дома одних. Кажется, я бы остался с ними рядом навсегда и никогда не отпускал. Однако с делами нужно разобраться. Я получил результаты теста на отцовство. Но это стало лишь формальностью, подтверждением того, что я и так уже знал. Лиза моя жена, Дарина моя дочь. До сих пор голова идет кругом от того, сколько счастья свалилось на мою голову. И в то же время тяжелый удар обрушился на меня одновременно со счастьем. Отец позволил себе кошмарную подлость. Но я точно хочу знать, как далеко он зашел. Именно поэтому по моему запросу было проведено расследование. Иван, следователь, с которым мы очень дружны, пригласил меня в свой кабинет. Он поставил передо мной чашку крепкого черного кофе. Сел напротив. Лицо его было беспристрастным. По поводу несчастного случая там ничего нового. Он вытащил пухлую папку из ящика и развернул ее. Перелистал какие-то документы. В Нальчике еще раз допросили всех, показывали фото твоего отца, провели допросы. Подружку Лизы проверили на полиграфе. Получается, он нашел ее в больнице раньше меня? Получается так. Нашел, сговорился с главврачом. Этого персонажа мы взяли в отдельную разработку. Мужик долго сопротивлялся, отнекивался. Но когда узнал о том, что Лиза дома и помнит тот самый разговор, он сломался. Божился, что ничего плохого не хотел. Лизу просто перевезли в больницу попроще. Показатели у нее были плохие, и никто не надеялся на то, что девчонка выживет. От злости ударяю кулаком по столу. Отец бросил ее там в надежде, что Лиза умрет, и никто не узнает о его чудовищном поступке. Как же он жил со всем этим все эти годы? Я не понимаю. Он всегда был жестким человеком. Но я думал, что сердце у него есть. Оказалось, нет. «Лизе повезло, что ей встретился Белов», — продолжает Иван. «У мужика умерла дочь. Он бросил московскую клинику и потихоньку бухал в Нальчике. Он помог Лизе. Он разоткровенничался, что ее искали. И он просто хотел ей помочь. Поэтому подправил лицо немного не так, чтобы ее сложнее было узнать. Он боялся, что Лиза перешла дорогу кому-то серьезному». «Действительно перешла». Я усмехнулся. «Страшно представить, что было бы, если бы отец узнал, что она выжила. И увидел ее с дочкой. А что, если бы он решил закончить начатое?» Белов намутил ей с документами, у него остались московские подвязки. «Это все тоже дело подсудное. Я сделаю все, чтобы этого человека оправдали. Он Лизу спас». «Да, я с тобой согласен». Иван захлопнул папку, поднялся на ноги. Прошелся к окну. «Сколько живу, столько вижу вот эту всю дрянь человеческую. И ведь никуда от нее не деться. Егор. Даже тебя твой отец не пожалел. И Лиску. Как она там?» «Хорошо». На моем лице появляется теплая улыбка. «И с Лизой, и с дочкой. Ты не представляешь, какая чудесная у нас малышка. И Лиза совсем справилась. Она боец». «Это хорошо». Иван вздыхает. «Надо будет заехать к вам вместе с женой. Приезжайте на следующих выходных. Нам пока нужно немного привыкнуть друг к другу и с родителями Лизы разобраться». «Да, верни им дочь». Иван качает головой. «Знаешь, жалко подружку Лизы. Видно, как эта трагедия сломала жизнь девочки. Она потонула в чувстве вины, бедняжка. Это же все на ее глазах случилось». Прикрываю глаза, чувствуя внутри новый клокочущий приступ ярости. Отец пошел по головам, растоптал всех вокруг и преспокойненько продолжил себе жить дальше, подталкивая меня на Олимп. А зачем он нужен мне был, тот Олимп, если внутри выжженная пустота? А другие люди... «Его посадят, Егор». Иван оборачивается ко мне. «Я бы ему 10-2 накинул за весь тот трэш, но максимально, что мы сможем предъявить, это сговор и взятка. Сроки ты можешь прикинуть сам». Голова идет кругом, и я срываюсь. Еду к отцу на работу. Перед глазами красная пелена. Устраиваю в его кабинете дикий разгром и скандал. На эмоциях выплескиваю все, что думаю о нем. Не схватить отца за грудки мешает только охрана, которая поспевает как раз к пику скандала. «Ты за все ответишь!» — кричу ему в лицо. «Егор, как ты не понимаешь, я хотел как лучше для тебя!» «Что ты хотел лучше для меня? Ты лишил меня, жены, моего ребенка!» «Боже, да что ты нашел в этой посредственности?» Бледный отец взмахивает своей тростью. «В ней же ничего нет, Егор! Абсолютно пустая девка!» «Просто заткнись!» — отталкиваю от себя одного из охранников. «Я дал тебе второй шанс, а ты опять спустился в туалет. Так и останешься прокуроришкой до конца жизни!» Отец гнет свою линию, показывая мне свой совершенно нечеловеческий образ. Оставляя его наедине с его амбициями и разочарованием, нам больше не о чем говорить. Встретимся в суде, отец, и тебе придется ответить за все, что ты сделал. «Ты как ты смеешь, щенок!» Он трясет тростью, хватаясь за свое сердце. Выхожу из его кабинета, грохнув дверью. Еду домой к своей семье. Обнимаю Дарину, до хруста косточек сжимаю мою бедную любимую Лизу. Они моя семья, а отец предатель. «Егор, все хорошо?» Лиза тревожно вглядывается в мое лицо. «Все хорошо, малышка». Целую ее нежные губки. Заехал к отцу, разгромил ему кабинет. Теперь встречусь с ним только в суде.